располагался отель «Роял Виктория», сэр, — громко сообщил Фред, входя в привычную роль. «Во время вашей гражданской войны здесь находился неофициальный штаб состоятельных людей, суда которых прорывались сквозь блокаду. Это очень красивое место, сэр. Если хотите, можете немного пройтись и отснять пару фотографий на память. Вот это дерево с площадкой называется капок. Здесь каждый вечер играл оркестр. Советую вам немного прогуляться, я подожду вас здесь». На мгновение я заколебался, потом достал свой нож и пистолет и бросил их на сиденье рядом с ним, приняв несколько запоздалое решение. «Если со мной что-нибудь стрясется, оружие лучше оставить у него, чем в гостинице, где они могут стать причиной обмена мнениями на международном уровне относительно того, зачем это некий высокий покойник прихватил с собой на острова все это незаконно провезенное оружие». Фред быстро оглянулся на меня через плечо и убрал оружие из глаз. Я вышел из машины, извлек из футляра свой фотоаппарат и прошел мимо велосипеда, с восхищением поглядывая на сложенный 10-позиционный механизм переключения скоростей и блестящие рычажки переднего и заднего тормозов. В детстве я и мечтать не мог о такой машине. Маленькая блондинка не спеша спускалась по ступенькам с платформы в огромном дереве. Она и правда была маленькой, но не настолько маленькой или хрупкой, чтобы ее можно было назвать крошечной. Я бы сказал, что для своего роста она выглядела довольно крепкой. Будь она 6 дюймов выше, и формы сделались бы излишне крупными, особенно в нижней части. Также она производила впечатление веселой, озорной девочки, чему немало способствовали ее длинные блестящие волосы в стиле «Алиса в стране чудес». Она одарила меня мимолетной сдержанной улыбкой, когда я отошел в сторону, чтобы позволить ей пройти. Но взгляд ее гармонирующих с украшающим шею галстуком глаз казался мне излишне пристальным и настороженным. Мне почудилось, что в этих голубых глазах промелькнуло нечто вроде отчаянного вопроса. Я ли тот человек, с которым ей предстоит встретиться? А если нет, то сколько ей еще околачиваться в окрестностях этой реликтовой гостиницы? Конечно, не исключено, что меня подвело воображение. Я не умею сходу читать мысли, особенно если эти мысли принадлежат женщине. И все-таки люди моей профессии, которые не обращают внимания на предчувствия, долго не живут. А в данном случае предчувствие было совершенно недвусмысленным. После того, как я не оправдал ее ожиданий, девушка взглянула на часы и направилась в сторону подъездного пути. Я поднялся по деревянным ступенькам на закрытую деревянную площадку, опирающуюся на огромные изогнутые ветви гигантского дерева, настроил фотоаппарат и, недолго думая, отснял несколько видов. Кассета была действительно заряжена, мы относимся к экипировке достаточно серьезно, в последний из которых попала девушка, склонившаяся над своим велосипедом. Для обычных используемых мной 2-дюймовых линз она находилась слишком далеко. Тут подошел бы телескопический объектив. Но я надеялся получить достаточно четкое изображение, чтобы потом увеличить лицо, если, конечно, не упустил каких-нибудь существенных технических деталей. С тех пор, как я зарабатывал фотографии на жизнь, прошло немало времени. Я вновь упрятал аппарат в его туристскую броню. Ни один профессионал не стал бы позориться с таким нелепым футляром, и зашагал назад к такси, стараясь идти не слишком быстро и не слишком медленно, и в то же время сознавая, как неудержимо убегают секунды, каждая из которых приближает появление здесь маленького человечка в широком летнем костюме. — Итак, водитель, — проговорил я, захлопывая за собой дверцу машины, — куда вы предлагаете отправиться теперь? Фред завел мотор. «Можно полюбоваться панорамой города с прибрежной башни, сэр». Машина тронулась с места. «Я оставлю тебе фотоаппарат», — сказал я, когда мы удалились от девушки на достаточное расстояние. «Позаботься, чтобы пленку немедленно проявили, и попроси присмотреться к блондинке. Я запечатлел ее примерно на 7-м кадре, последнем из отснятых. Да ты ее сам видел». так что можешь добавить описание.